К зиме 41-го Сенной рынок стал самым оживленным местом в Ленинграде. Здесь шел обмен. Деньги не имели в сущности никакой ценности. Основной валютой был хлеб. Покупательная способность хлеба все превосходила, и ленинградцы это увидели, когда понесли на Сенной рынок золотые часы, бриллиантовое колечко или меховые воротники. За свои ценности они могли получить корку хлеба и не более, и отнюдь не то, на что надеялись. Но зачем тогда ценности? Что в них толку, если все равно умираешь? Какие-то персонажи прямо со страниц произведений Достоевского или Куприна, грабители, воры, убийцы, члены бандитских шаек, людоеды, толстые, скользкие, с неумолимо стальным взглядом, расчетливые, самые жуткие личности этих дней. Людоедство было в Ленинграде. Вы напрасно станете искать в официальной истории сообщения об этом. Но следы проскальзывают иногда в нечаянных упоминаниях, в мемуарах, в том, что не сказано, и в том, что сказано о преступлениях, совершавшихся в городе ради еды. Все продавалось на Сенном рынке. Люди с окаменевшими лицами продавали стаканы с бадаевской землей. Это была просто вырытая в подвалах бадаевских складов грязь, куда вылились тонны расплавленного сахара. Когда утих гигантский пожар, восстановительные бригады под руководством уполномоченного по продовольственному снабжению Павлова день за днем выкачивали плавленый сахар, но тысячи тонн утекли в пепел и в землю под складами. Рядом с официальными действиями по восстановлению продукта шла деятельность неофициальная. С приходом зимы раскопки увеличились. Мужчины, женщины с кирками, топорами пробирались на территорию складов и долбили, долбили замерзшую землю. Первый метр земли продавался по 100 рублей за стакан, земля, взятая поглубже, по 50. Некоторые покупатели сахара очищали, растапливали его в кастрюле и процеживали через материю. Но чаще просто смешивали в липкую засахаренную массу. В нее частично входила земля, частично клейстер или эрзац мука и частично обугленный сахар. Домохозяйки с творческим воображением именовали это по-разному – конфеты, желе, крем. На Сенном рынке люди шли сквозь толпу, как во сне, бледные, как призраки. Худые, как тени. Лишь иногда появлялись вдруг мужчина или женщина с лицом полным, румяным, каким-то рыхлым и одновременно жестким. Толпа вздрагивала с отвращением. Говорили, что это людоеды. Крысы покинули город к середине января 42 года. Бойцы Ленинградского фронта утверждали – десятки тысяч крыс уходили из промерзших подвалов, из разбомбленных зданий города и устремлялись в окопы. Там все-таки было немного больше еды. Птиц в Ленинграде уже, конечно, не было. Сначала в ноябре исчезли вороны, потом исчезли воробьи, скворцы. Умерли, как люди, от голода и холода. Кое-кто наблюдал, как, летя над Невой, воробьи, замерзая в полете, камнем падали вниз. К концу декабря в Ленинграде вряд ли осталась кошка или собака. Все были съедены. Ленинградские детишки росли, не имея понятия о том, что такое собака или кошка. После войны Анна Ахматова подверглась суровой критике со стороны одной ленинградской работницы, которая заявила, что великая поэтесса не знает блокадного Ленинграда. В ее поэме «На площади перед Казанским собором голуби». «Не было там тогда голубей», – утверждала девушка. «Их давно съели». Даниил Андреев, сын известного писателя Леонида Андреева, был свидетелем блокадного Ленинграда. Память об этом живет в его поэме «Ленинградский апокалипсис». «Мы знали все, что гекатомбами он платит за свое дыхание, что в речи русской нет названия безумством боевой зимы, что Эрмитаж стоит под бомбами, в домах мороз, мощь льда рвет трубы, паек 100 грамм на Невском трупы, о людоедстве знали мы. В музее истории Ленинграда есть несколько страниц из детской записной книжки. На них буквы алфавита А, Б, В. И на этих страницах детской рукой под соответствующими буквами нацарапано «Ж». Женя умерла 28 декабря 1941 года в 12 часов 30 минут утра. «Б». Бабушка умерла 25 января 1942 года в 3 часа дня. «Л». Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. «Д». Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. «Д». Дядя Лёша 11 мая в 4 часа дня. «М». Мама умерла 13 мая 1942 года в 7 часов 30 минут. «С». Савичевы умерли. Умерли все. Только Таня осталась. Эти записи сделала Таня Савичева, 11-летняя школьница. В них история ее семьи в период ленинградской блокады. Моя землячка Савичева Таня, прости, что не пришла к тебе с цветами, не знала, что тебя я встречу здесь, где слева лес и справа лес, где эти строки на твоей могиле. Гибель целой семьи была делом обычным в Ленинграде зимой 1941-1942 годов. Не все умерли в ту зиму, иные умирали потом, спустя месяцы, годы от лишений, пережитых в блокаду. В официальной истории блокады Ленинграда говорится сдержанно. В мировой истории нет примеров, равных по трагичности ужасам голодающего Ленинграда. Было жутко видеть, как с каждым часом иссякают силы близких, дорогих людей. На глазах матерей умирали их сыновья и дочери. Дети оставались без родителей. Многие семьи полностью исчезли. Конец цитат. Лишь принятие самых крайних мер могло дать Ленинграду возможность продержаться зиму. Но многие ли доживут до весны? Уходила надежда, что наступление, которое так уверенно запланировали Сталин, Жданов и генералов в Москве, освободит Ленинград. 55-я армия генерала Свиридова на Ленинградском фронте наступала в направлении Тосно, чтобы захватить Мгу. Но в итоге слабые результаты и тяжелые потери. 13 января генерал Мерецков на Волховском фронте и 54-я армия генерала Федюнинского на Ленинградском фронте перешли в наступление, рассчитывая освободить железную дорогу и шоссе между Москвой и Ленинградом. Всю зиму шли бои. Генерал Федюнинский писал: «Если бы меня спросили, когда было всего трудней, я, не колеблясь, ответил бы: в районе Погоста зимой 1942 года. Воспоминания страшные. 4 месяца непрерывных боев, кровопролитных и, что всего хуже, безуспешных, в лесах и болотах между Тихвином и Мгой. Предпринимались лихорадочные попытки достигнуть успеха в зимнем наступлении. Москва не дала Ленинграду необходимых людских резервов и орудий. Полагая, что войска Мерецкого продвигаются недостаточно быстро, Сталин направил на Волховский фронт 24 декабря Мехлиса, одного из генералов НКВД. Ему было поручено торопить и подстегивать. По планам Генштаба к 25 декабря 59-я и 2-я ударные армии должны были подготовиться к началу атаки, но на деле готова была только одна дивизия. Наступление все откладывалось. В ноябре 41-го в Ленинграде умерло от голода 11 085 человек. В декабре почти в 5 раз больше – 52 881. В январе 42-го умирало в день от 3,5 до 4 тысяч человек, то есть до 124 тысяч в месяц. Такого количества болезней и смертей не знала современная история. На одном участке вроде бы слегка просветлело. Наконец улучшилось положение на Ладожской ледовой дороге. Стали сказываться срочные меры, принятые, чтобы наладить железнодорожную связь между озером и Ленинградом. В первые 10 дней января 42 года по ледовой дороге было доставлено в Ленинград 10 300 тонн грузов. И в следующие 10 дней их объем удвоился, составив 21 тысячу тонн. 18 января норма впервые была перевыполнена. Впервые с начала войны потоком пошло в Ленинград продовольствие. Теперь оно поступало быстрее, чем потреблялось. Отчасти того, что улучшилась доставка, отчасти от того, что страшно уменьшилось население. 11 апреля 42 года председатель Ленинградского городского совета Попков подписал приказ трамвайному управлению установить нормальное движение на маршрутах с 6 часов 30 минут утра 15 апреля. Управление сомневалось, что сможет выполнить приказ, но в результате огромных усилий в 6 утра из трамвайного парка вышли 116 трамваев. Их звонки, громыхание вагонов привели ленинградцев в дикий восторг. Увидев на Невском трамвай, люди плакали. Немецкий военнопленный капрал Фалкенхорст говорил тем, кто взял его в плен, что утратил доверие Гитлеру, услышав утром 15 апреля звук трамвая на ленинградских улицах. Снова начали работать электростанции. Начиная с 20 марта город получил 550 тысяч киловатт-часов энергии, в 3 с лишним раза больше, чем в феврале. В конце зимы 42 года начальник Ленинградского управления по делам искусств Загурский пригласил дирижера оркестра радиокомитета Элиасберга. С начала декабря концертов в Ленинграде не было. Элиасберг представил список музыкантов оркестра, где черным карандашом были подчеркнуты 27 фамилий умерших, красным было подчеркнуто большинство остальных фамилий. Это были умиравшие от дистрофии. Лишь 8 фамилий не было подчеркнуто. Это люди, которые еще в силах играть. Через несколько дней по радио объявили, что формируется симфонический оркестр. В конце марта собрались на репетицию около 30 музыкантов. Все, кто еще сохранил трудоспособность. А 5 апреля в драматическом театре имени Пушкина состоялся первый концерт. Зал филармонии был разрушен снарядом и еще не отремонтирован. Концерт начался в 7 часов вечера после оперетты «Сильва», которую поставил театр музыкальной комедии. Элиасберг вышел на сцену в накрахмаленной рубашке и во фраке, под которым надет был ватник. Концерт продолжался недолго, музыканты были слишком слабы, но все же они исполнили торжественную увертюру Глазунова, отрывки из «Лебединого озера», и в заключении оркестр сыграл увертюру из «Руслана и Людмилы». январе, феврале, марте 42 года налетов не было, но фашистская артиллерия действовала. В январе на Ленинград было обрушено 2696 снарядов. В феврале 4771, в марте 7380. В марте Ленинградским похоронным бюро погребено было почти 90 тысяч человек. В апреле эта цифра возросла до 102 тысяч. Из 3 миллионов человек в Ленинграде теперь оставалось немногим более миллиона. Ни в одном современном городе не умерло столько людей, как во время блокады Ленинграда. Нигде никогда. Число их более чем в 10 раз превышает, например, число погибших в Хиросиме. Сколько умерло людей за все время ленинградской блокады? Этого не знает никто. Пожалуй, самым откровенным был официальный ответ Советского Союза на официальный запрос Швеции, опубликованный в газете «Красная звезда» 28 июня 1964 года. В нем говорилось: «Никто в точности не знает, сколько людей погибло в Ленинграде и Ленинградской области». Ленинградский поэт Михаил Дудин, в течение всей блокады, находившийся на Ленинградском фронте, считает, что погибло не менее 1 100 000 человек. Эту цифру он приводит на основании того, что в братских могилах Пискаревского кладбища погребено 800 тысяч и еще 300 тысяч человек на Серафимовском кладбище. Но и эти цифры неполные. Годами советское правительство намеренно преуменьшало число погибших во Второй мировой войне. Подлинные цифры были так велики, что Сталин, видимо, чувствовал, что они могут оказать политическое влияние внутри страны. Правдиво заявить о советских потерях, сейчас установлено, что они в целом составили свыше 27 миллионов, означало бы показать внешнему миру, как на самом деле ослаблена Россия в конце войны. Гибель стольких людей в Ленинграде имела скрытую подоплеку для Сталина и ленинградского руководства во главе со Ждановым. Возникал вопрос, насколько были правильными главные решения? Все ли сделано, что можно было сделать, чтобы избавить город от невероятных испытаний? И напрашивался вопрос, нужно ли было терпеть блокаду? Можно ли было снять ее раньше? Наконец, можно ли было ее избежать? Говорят, что Жданов незадолго до смерти, которая наступила 31 августа 1948 года, задавал себе этот вопрос, анализировал свои действия и, признавая, что люди умирали как мухи, в результате принимаемых им решений утверждал: «История бы не простила, если бы я отдан Ленинград». Лишь много лет спустя, после войны, на Пискаревском кладбище появились на стене мемориала слова «Никто не забыт, ничто не забыто». Но были годы, когда принимались решительные меры, чтобы многое забыть из того, что пережил Ленинград. С наступлением белых ночей 42 года к Ленинграду вернулся его внешне спокойный, непринужденный вид. В летнем саду на месте зеленых лужаек росла капуста, а на Марсовом поле между зенитными батареями картошка. Встречались надписи «Огород доктора Козина», «Огород поэта Александра Прокофьева» и десятки других. На ступеньках Казанского собора кипел медный самовар. Женщины пили чай из каких-то трав. Из обрывков старых номеров газеты «Правда» сворачивали самокрутки, зажигали их с помощью увеличительного стекла, и пока светило солнце, спичек не требовалось. В городе появились цветы, резеда, маргаритки. По улицам ходили переполненные трамваи. Правда, они часто останавливались из-за артиллерийских обстрелов. На улицах появились надписи «В случае обстрела эта сторона улицы наиболее опасна». Люди, конечно, были худые, изможденные, но двигались быстрее. Очередей было немного, да, по правде говоря, и людей немного. Улицы были пусты. Столько умерло, столько эвакуировано. Всюду собирали зелень. Списки съедобных растений висели на стенах домов. Рекомендованы были молодая крапива, одуванчики, лопух, лебеда, щавель. Внешний вид города, однако, был обманчив. Город казался спокойным, но лишь казался. На деле он по-прежнему был в смертельной опасности, и эта опасность росла. На юге полным ходом разворачивалось германское летнее наступление. Советские войска оставили Севастополь и Крым. Немцы рвались к Волге. Их войска далеко углубились на Кавказ. Все шло к тому, что они скоро вновь будут пытаться захватить Ленинград. Свыше месяца происходило передвижение их войск. По сравнению с весной, их численность возросла на 50%. Участились разведывательные полеты. 10 июля генерал-лейтенант Леонид Говоров сообщил ленинградскому командованию, что скоро предстоит новое испытание сил. После взятия Крыма Гитлер приказал 11-й армии Манштейна идти на север для нового наступления на Ленинград. И вскоре 24-я, 28-я, 13-я и 170-я пехотные дивизии 11-й армии появились под Ленинградом. За ними следовали 5-я горная дивизия, 61-я пехотная и 250-я испанская голубая. Ну, несмотря на все это, 9 августа 42 года в 7 часов вечера открылись двери большого зала филармонии. Здесь собрался весь Ленинград. Присутствовал генерал-лейтенант Говоров. Пришел и секретарь горкома Кузнецов, не такой теперь озабоченный, как в зимние месяцы. На возвышении стоял дирижер Карл Элиасберг. Публика была одета празднично. Таких нарядных людей Ленинград не видел за все время блокады. Партитуру 7-й симфонии Шостаковича в Ленинград прислали самолетом в июне. Больше 6 недель продолжались репетиции. Симфония звучала под громкий аккомпанемент ленинградских орудий. Генерал Фридрих Ферч, начальник штаба нацистской 18-й армии, узнал, что его войска слушают по радио симфонию. Шла прямая трансляция по всему Союзу и на коротких волнах в Европу и Северную Америку. И приказал открыть по филармонии орудийный огонь. Но специалист по контрбатарейной борьбе генерал Говоров такую возможность предвидел. Советские орудия заставили смолкнуть немецкие батареи.